легче было добраться. Около 9 часов погрузка окончилась. Последний грузовик поставили в тень под деревья. Теперь можно стереть пот со лба и перевести дух. На веранде к нам подошел Фон. «Мой друг», — сказал он, глядя, как я наливаю прощальный стаканчик виски, — «очень жаль, что ты уезжаешь. Тебе было весело с нами в Бафуте, правда же? Очень весело, мой друг». «Будь-будь», — сказал Фон. «Будь здоров», — отозвался я. Мы спустились со ступенек веранды и пожали друг другу руку на прощание. Взяв меня за плечи, Фон пристально посмотрел мне в лицо. «Желаю тебе и всем твоим животным счастливого пути, мой друг», — сказал он. «И желаю поскорее добраться до дома». Мы с Джеки забрались в душную жаркую кабину грузовика. Загудел мотор. Фон поднял свою широкую ладонь в знак прощания, машина рванулась вперед и, волоча за собой шлейф красной пыли, покатила по тряской дороге через золотисто-зеленые холмы к далекому побережью. Путь до побережья занял 3 дня. Он был малоприятным и основательно потрепал нам нервы, как это всегда бывает, если перевозишь животных. Каждые несколько часов машины останавливались. Мы снимали клетки с пернатыми и расставляли их вдоль обочины. Только так можно было кормить пташек. А на ходу они наотрез отказывались принимать пищу. Чуть ли не каждый час нам приходилось окунать в ближайший ручей мешки с нежными амфибиями, иначе бы кожа у них пересохла, и они бы погибли. Ведь чем ниже опускалась местность, и чем больше углублялись мы в равнинные леса, тем жарче становился воздух. Дороги были все в ухабах и выбоинах. Грузовики прыгали, качались, тряслись, и каждый толчок грозил покалечить, а то и убить какое-нибудь из наших драгоценных животных. В одном месте нас настиг сильный ливень, и тотчас дорога превратилась в море липкой красной грязи, которая летела из-под колес, словно кровавая каша. Огромный Бетфорд с 2 ведущими осями занесло так, что водитель не смог с ним справиться. Машина очутилась в канаве и легла на бок. Битый час мы копали землю и подкладывали ветки под колеса, чтобы вытащить грузовик. К счастью, никто из животных не пострадал. Мы с облегчением вздохнули, когда машина через банановые посадки выехали, наконец, к порту. Животных и снаряжение сгрузили и поставили на платформы узкоколейки, по которой подвозят к судам бананы. Состав прогромыхал через протянувшееся на полмили мангровое болото и остановился на деревянной пристани возле судна. Здесь предстояло опять все сгружать и с помощью строп поднимать на борт. Я занял место носового трюма, куда должны были подавать клетки. На палубу спустили первую партию животных. Вытирая руки паклей, ко мне подошел матрос, поглядел через поручни на ряд платформ, уставленных клетками, потом на меня и усмехнулся. «Это все ваше добро, сэр?» — спросил он. «Да», — сказал я, — «и то, что стоит на пристани, тоже». Он сделал несколько шагов и заглянул в одну из клеток. «Чтоб мне провалиться!» «Все это животные?» «Да, это все животные. Все до единого». «Чтоб мне провалиться», — повторил он с недоумением. «Первый раз вижу человека, у которого целый зоопарк в багаже». «А, радостно отозвался я, глядя, как поднимается на борт очередная партия клеток. К тому же зоопарк мой собственный». Глава 8. Зоопарк в пригороде. Почтовая открытка. «Разумеется, привози животных сюда. Не знаю, что скажут соседи, ну да ничего. Маме не терпится увидеть шимпанзе. Надеюсь, ты их тоже привезешь. До скорого свидания. Крепко обнимаем. Марго». Каждый житель на этой улице в предместьях Борнемута гордится своим садиком, точно таким же, как и у всех его соседей. Конечно, есть маленькие различия. Одни предпочитают анютины глазки душистому горошку, другие — гиацинты люпину. В целом, все садики на одно лицо. Но, поглядев на сад моей сестры, любой человек сразу признал бы, что он не такой, как все. У самого забора стоял огромный шатер, откуда вырывался невообразимый шум.